Глава третья. Квартал Е. На задворках сознания. Забытая правда живет и направляет наши действия. Привидения жили и продолжают жить и в отдельных семьях, и в обществе в целом. Ведь они из нашего прошлого. Они внесли свой вклад в наши личности, но были несправедливо забыты. Семья сначала не упоминает, потом искренне забывает о событиях, которые могут создать для нее угрозу или как минимум испортить репутацию. Тайны, события и факты, о которых не говорят, есть в истории каждой семьи. Вы помните, что скелет в шкафу, как бы его ни прятали, влияет на людей и не только задает темы для разговоров, но и подталкивает к поступкам, объяснения которым у людей, возможно, нет. Я проиллюстрировала этот механизм на примере фильма «Веревка», а сейчас расскажу реальную историю о своих предках. Это история о том, как постыдная тайна может повлиять на жизнь потомков. В 1913 году родился мальчик Иван. Он был на год старше моего деда, но я никогда ничего не знала об этом старшем брате дедушки. Иван был зачат вне брака. Прадедушка с прабабушкой обвенчались за месяц до его рождения. Можно представить, в каком стрессе прожила все 9 месяцев беременности прабабушка Гаша. Каким позором, наверное, было тогда принести в Подоле. Был ли прадед его отцом? Они с прабабушкой вырастили моего деда и 2 его сестер. Кто вырастил Ивана, я не знаю. Выжил ли вообще этот ребенок, мне неизвестно. Тетя о нем тоже не слышала, но ей сразу пришло в голову. Значит, у ее отца был брат, и он вырос в другой семье. Какие-либо слова или поступки членов семьи могли подготовить тетю к тому, чтобы подобная мысль возникла словно сама собой. Так работает бессознательная трансляция. История Ивана повторилась в истории семьи. Моя двоюродная бабушка, тетя Тамара, как мы ее называли вслед за папой, сестра деда и Ивана, долго не выходила замуж. Вся ее молодость прошла в борьбе за любимого мужчину. А тот был любвеобилен и жениться не спешил. В конце концов, тетя Тамара отвоевала его у всех, и они поженились, но детей уже не было. Она беременела еще до брака и спрашивала его, может родить. И любимый мужчина твердо отвечал, рожай, если хочешь продолжать свою фамилию. Ей было давно за 80, когда она мне рассказала историю своего мужа Павла Степановича. Его мать работала служанкой и родила от хозяйского сына. Мальчика сразу отдали в другую семью. У него осталось единственное воспоминание о матери. Пришла какая-то женщина и подарила ему красную рубаху. Она тогда была уже замужем и растила 2 других сыновей. Вспомним, тете почему-то сразу пришло в голову, что мальчика Ивана отдали на воспитание другим людям. Итак, тетя Тамара и ее любимый мужчина нашли друг друга не случайно, и не случайно она полюбила именно этого мужчину и так отчаянно за него боролась. Вместе они, сами того не зная, повторяли свои семейные истории зачатия вне брака и рождения нежеланного ребенка. Потом они поженились, и получилось, что тетя Тамара как будто вернула в семью своего брата Ваню. А ее муж, возможно, обрел маму, только уже для себя. Люди, получившие по наследству семейную проблему, часто бессознательно пытаются ее решить. Прабабушка Гаша тоже пыталась. Тетя мне рассказывала, что в семье ее не взлюбили после одного случая. Она хотела познакомить бабушку Нину, свою невестку, с каким-то мужчиной, когда ее муж, Гашин сын и мой дед был на фронте. Я предполагаю следующее. Прабабушка, которая вышла замуж на 9-м месяце беременности, наверное, тогда в своей деревне пережила большой позор, считалась гулящей, и попыталась, сознательно или нет, сделать так, чтобы теперь невестка стала гулящей и тоже испытала весь этот позор, проективная идентификация. Попыталась отдать свой тяжелый груз позора другой женщине, но не получилось. Она оказалась посрамленной, а семья невестки негодовала. Не только отдельные семьи, но и общество в целом пытается забыть нежелательную правду, не упоминая о ней. Хранить память о событиях, которыми можно гордиться, и пытаться избежать воспоминаний о неудобном прошлом – известный соблазн для общества, и не только в нашей стране. Между тем, напоминание о замалчиваемых событиях всегда рядом. Например, почти в центре моего родного города стоит старое здание. Мимо него часто ходят или проезжают в автомобилях люди. С Скорее всего, они не обращают внимания на это здание, ведь оно такое невзрачное. А взглянув, может, кто-то вздрогнет. Да чего же неприятное. Ремонтировали его хоть раз. На нем нет мемориальной доски. Однако во времена Красного террора в этом здании был самый настоящий концлагерь. Хранящий трагическую память дом стоит и молчит. Я расскажу о нем позже. И люди молчат, ибо этот дом — нелегитимная память. В городе есть много улиц, названных в честь героев революции и Красной армии. В таком виде память приветствовалась. В семьях имеются воспоминания, напрямую связанные с трагическими событиями из истории Советского Союза. И они не всегда бездействуют. Периодически проявляются и что-то подстраивают, как прабабушка Гаша невестке. И тогда человек начинает действовать, не понимая, чью роль играет и какие события воспроизводит. Например, женщине известно, что ее прабабушка пережила голод в Украине начала 1930-х. Ей никогда не рассказывали подробностей, она не знает, сколько родных потеряла прабабушка в те ужасные годы. Нашей героине не вспомнилось слово «голодомор», она ничего не слышала о его причинах. Говорила «война». Но однажды она задумалась о том, в какие годы это было, и тогда что-то по датам не сошлось. Я уже говорила, что одни события прошлого у нас принято вспоминать и называть своими именами, а другие нет. О том голоде правнучка все-таки что-то знает, слышала, что это было ужасно. И в голове осталось то, о чем думать можно и положено. Война — легитимная память о прошлом. Ей рассказывали, что потом бабушка всегда держала огромные огороды и выращивала на них много разных овощей. В семье все это было не съесть, поэтому она что-то продавала, что-то раздавала просто так, угощала всех, кто брал. Она не отпустила дочь учиться в город, потому что нельзя было бросать драгоценные участки. Бабушку с трудом разлучили с ее гектаром, когда в старости она уже не могла на нем работать. Внучке, в отличие от своей мамы, удалось уехать далеко от участка, который был для нее обузой. Думала ли она, что для каждого поколения семьи этот огород — бремя не только родительской тирании, но и прежде всего пережитой семьей трагедии, произошедшей в эпоху другой тирании? Правнучка живет далеко от места, где голодали и умирали ее предки. У нее частный дом за городом, потому что она любит землю. И, сами понимаете, конечно, она выращивает намного больше, чем нужно для ее семьи, и угощает, раздает. При этом понимает, что взяла на себя слишком много. Ужасный голод продолжает вспоминаться в действиях. Во многом потому, что о произошедших событиях в семье не говорили. А таких событий у них наверняка было много. Отсюда постоянное стремление всех накормить, то есть сделать так, чтобы выжили те, кто умер задолго до ее рождения. Потомки часто делают странные вещи и не могут перестать, не имея никакого представления о значении своих действий, которые, несомненно, очень сильно заряжены эмоционально. Когда были живы мои родственники, бежавшие тогда из Украины, спасая свою жизнь, я, к сожалению, не знала об этих событиях и не могла догадаться спросить о них. Наверняка им было о чем рассказать. И о том, что происходило, и о том, как им повезло. Одной моей знакомой рассказали некоторые подробности о происходившем в Ставропольском крае. В одном рассказе и трагедия голода начала 1930-х и его причины. Ее мать, четвертый ребенок в семье, родилась в селе, когда ужасный голод уже закончился. Он унес трех ее старших братьев. Бабушка рассказывала моей собеседнице, как пришли трое красноармейцев, двое мужчин и женщина, и зерно из-под детей забрали. Она попыталась припрятать немного пшеницы под матрасом маленьких сыновей-близнецов. Мужчины потыкали штыками в постели, ничего не обнаружили. Но женщина подняла с постели близнецов, хлебозаготовители перевернули все вверх дном и нашли спрятанное. Понимали ли они, что дети, которых они подняли с кровати, умрут, как и еще один ребенок? Тем временем моего прадеда и его сотрудников, живших в городе, арестовали за разговоры на работе о том, что в селах ужасный голод губит множество людей. Сейчас факт голода 1930-х годов общепризнан. Конечно, голод оставляет след в жизни не только переживших его людей, но и их потомков. Влияет на отношение к еде и продуктам. Особенное отношение к еде вполне естественно для тех, кто пережил голод. Вошло у них в привычку, и они понимали, откуда она взялась. Мне рассказывали, что старик-ингуш, когда-то в юности переживший депортацию, ел печеньку с хлебом. Если бы его попросили, он, наверное, без труда объяснил бы привычку есть так, чтобы было сытнее. У переживших голод могут наблюдаться странности в питании, например, все крошки в ладошку или печенька с хлебом. Теперь представьте их потомков, живущих в сытое время. Скорее всего, особое отношение к еде осталось у них в какой-то другой, менее странной форме. Например, человек может переедать, когда волнуется, хотя это случается не только с потомками переживших голод, или увлекаться диетами, что многие сейчас одобряют. А может, он любит готовить, полезное для семьи увлечение. Конечно, пережитый в роду голод не единственная причина того, что еда имеет для человека важное значение. Есть немало людей, для которых потянуть что-то в рот – способ самоуспокоения. Когда мы были младенцами, нас успокаивали, давая грудь или соску. Поскольку младенец беспомощен, не только его благополучие, но и само выживание зависит от хорошего ухода, прежде всего от кормления. Неудивительно, что и подросший ребенок может, нервничая, начать сосать палец. У многих из нас уже во взрослом возрасте остается привычка тянуть что-то в рот, когда мы испытываем стресс. Наверняка кто-то из слушателей, начав волноваться, ищет, чтобы съесть. Говорят, что человек заедает стресс. Бессознательным значением такого поведения может быть отчаянное «я пытаюсь выжить». А кто-то, наоборот, в моменты сильных переживаний теряет аппетит. Возможное бессознательное значение при этом «я погибаю». Еще один вариант – употребление алкоголя в период стресса. Алкоголь становится способом совладания с житейскими трудностями и внутренними проблемами. Есть люди, которые в стрессе начинают много курить, буквально сигарету за сигаретой. Они успокаивают себя так же, как малыш, который сосет грудь, или в более старшем возрасте палец. Все это может встречаться в семьях, когда-то переживших голод. Существуют и иные формы поведения, в которых тема еды или голода играет важную роль. Увлечение кулинарией, любовь к застольям или различные диеты, голодание, озабоченность правильным питанием, орторексия. Память о голоде иногда может передаваться и в таких формах. Например, женщина, у которой старшие братья умерли от голода, много лет бывшая замужем за пьющим мужчиной, в старости стала внимательно следить за своей фигурой. Часто травматичный опыт передается исподвдаль, находя окольные пути, потому что в семьях, как и в обществе, любая неправильная история часто избегается или стыдливо замалчивается. А может и вовсе забыться. Но все же о ней иногда вспоминают и говорят. Далее мы рассмотрим, как происходит извлечение информации из прошлого и какие реакции и последствия она вызывает. Иногда нам прямо сообщают о некоторых фактах из ранней советской истории. Возможные реакции – неверие, игнорирование информации, автоматическая подмена темы. Важный момент – то, как мы слушали. Мы умеем ничего не воспринимать и не запоминать, или не верить услышанному, подменять одну историю другой. О нежелательной, приходящейся не ко двору информации у меня тоже есть воспоминания. Он был сначала белый, потом красный. Бабушка Нюся однажды случайно проговорилась, что ее отец был белым, а увидев, как я поражена, стала выкручиваться. Я не могу сказать, поверила я или нет. Я автоматически отбросила эту информацию и ни о чем больше не спрашивала. Ведь в школе нас научили, что правильно думать, белые плохие, красные хорошие. Услышав бабушкину отговорку, я успокоилась. У меня в голове укладывалась только правильная информация, даже если она была ложной. А все неправильное я обычно игнорировала, как любой нормальный советский ребенок. В тоталитарном обществе было жить намного легче, если у тебя в голове правильные мысли. Понятно, что значительная часть семейной истории, как и истории страны, не признавалась, а опасные темы не осмысливались. Но тогда становилось трудно понять, откуда мы взялись, такие, как есть. За мной стояла семейная история с массой дыр, и это не было исключением, ситуация была типичной. И сейчас непризнанные темы в родной истории для нас по-прежнему норма. Недавно я рассказывала слушателям курсов о межпоколенческой передаче травмы и упомянула про голод начала 1930-х. А вскоре в той же аудитории услышала. «Вот вы говорили, что во время войны люди голодали. Нелегитимная тема была автоматически заменена на легитимную. Запрещенная тема может часто возникать в разговоре о чем-то другом. Информация, не обсуждаемая прямо, часто всплывает в случайной, на первый взгляд, посторонней теме или в реакциях на нее. Мама рассказывала, что после того, как исчез отец и умер брат, они много ездили в поездах по Советскому Союзу. Узбекистан, Казахстан, Украина, Республика Коми. Они постоянно переезжали. Мама вспоминала, что по пути в Коми из окна поезда видела лагеря. Я потом думала, что вся страна такая. Еще мама говорила. Она позже думала, будто и пионерские лагеря такие же, потому что лагеря. Сейчас я думаю о том, как часто в маминых рассказах о детстве неосознанно проскальзывала тема «враг народа в семье». Догадка о том, куда делся ее отец, напрашивалась сама собой. А ведь мама этого действительно не знала. Уже в старости она вспоминала. «Тетя Эмма обиделась, когда ты не приехала на похороны дедушки. А как бы мы тебя позвали? Ты же тогда была в лагере?» Я вздрогнула от ее слов, потому что уже интересовалась историей репрессий и искала информацию о родственниках. В каком лагере я была? Ну как же, в пионерском? Ты не помнишь, как летом там работала? Папа тоже всегда интересовался историей сталинских репрессий и при этом не знал об аресте собственного деда. Вот и у меня именно такая ассоциация внезапно возникла при слове «лагерь». Сталинская эпоха действительно была важной темой в нашей семье. Люди могут ничего не говорить и даже не думать о том, что и почему они вновь и вновь воспроизводят в своей жизни. Так события иногда неосознанно вспоминаются на поведенческом уровне. История может повторяться в современных условиях, и повторение часто остается незамеченным, если воспроизводимые ситуации имеют место во многих семьях. Например, женщина любит вкусно готовить и угощать гостей. Если она не чувствует необходимости делать это снова и снова, если такое поведение не является сверхнагруженным эмоционально, как будто кого-то надо спасать или спасаться самой, а просто доставляет удовольствие, то происхождение хобби, вероятно, вообще не имеет отношения к психической травме. Впрочем, даже если такое поведение навязчиво и стало для женщины проблемой, совсем не обязательно, что причина кроется в пережитом семьей голоде. Одинаковое поведение может быть обусловлено разными причинами. Сейчас я расскажу о семье, где были внебрачные дети, муж с повторным браком и развод. Такое случается во многих семьях, но в этой истории все происходило в семье потомков репрессированного. В развитии событий прослеживается след судьбы этого человека и его родных. Итак, в одной семье у матери при Сталине посадили отца. Тогда она была школьницей, а ее мама – сильной женщиной, которая воспитала детей одна. Девочка выросла, окончила институт и сама стала самостоятельной сильной женщиной. Впоследствии родила двух дочерей от разных мужчин, и обе дочери выросли без отцов. Одна из дочерей никогда не знала отца, другая знала, где он живет, видела его фотографии, а когда подросла и научилась читать, стала получать от него письма. С тех пор, как научилась писать, писала ему сама. В последнем письме к нему она сообщила, что окончила институт и получила диплом. Здесь отчетливо видны два очень распространенных в сталинское время варианта. Дети осужденных отцов часто росли при таких обстоятельствах. Отец мог полностью исчезнуть из жизни семьи, и никто не знал, где он и жив ли вообще, как в случае с первой дочерью. В других семьях отцы и мужья, находившиеся в заключении, могли годами переписываться с семьей из лагеря, как в случае со второй дочерью. Одна внучка репрессированного деда, чтобы не повторить трудную жизнь своей матери, не вышла замуж и не стала рожать детей. Таким образом, она спаслась, не пытаясь преодолеть заданный сценарий жизни семьи, удалилась с поля боя. К была той из дочерей, которая об отце знала. Когда-то он приезжал в город в командировку, и у них с матерью был недолгий роман. К знала, что мать в свое время его любила и скучала по нему. Еще в детстве дочери показали один поезд. Этим рейсом когда-то приехал ее отец. Уже будучи взрослой, К всегда обращала внимание на этот поезд, показывала его подругам. Отец К жил в далеком городе, имел семью и детей. Он приезжал один раз, когда дочери был примерно год. В семейном альбоме сохранилась фотография. К с отцом и матерью в парке, отец держит ее на руках. Мать одна вырастила двоих детей, К и ее старшую сестру. Она много работала и держала квартирантов, чтобы обеспечить дочерей и дать им образование. Ка с детства слышала от сестры, что мать любит ее больше, потому что любила ее отца, а отца сестры нет. После того, как Ка сообщила отцу об окончании института, переписка с ним прекратилась. Впоследствии Ка вышла замуж за мужчину, который недавно развелся и имел маленькую дочь от первого брака. Сначала свекровь, бабушка ребенка, часто приводила эту девочку в гости. Ка сразу не взлюбила ее. Та казалась глупой и невоспитанной. Вскоре Ка сама родила дочь. Отец и бабушка, муж и свекровь Ка ожидали, что сестры будут общаться, но Ка была решительно против. Старшая девочка раздражала ее все больше. В конце концов, свекровь перестала ее приводить. Ка не знала, продолжает ли муж видеться со старшей дочерью. Надеялась, что они не общаются. Люди, хорошо знакомые с ней, удивлялись, как она может так ненавидеть ребенка, за что? О бывшей жене своего мужа Ка обычно отзывалась как о непорядочной, развратной женщине. Поскольку профессия мужа была связана с командировками, Ка тревожилась, не встречается ли он с другими женщинами. В последние годы муж сменил профессию и работал в своем городе. Семья жила в доме, окна которого выходили на железную дорогу. Так героиня этой истории, вторая внучка репрессированного деда, спасла свою дочь от участи, которая как будто была уготована той по наследству, отдав эту участь другой девочке и оставив без отца ее. И вместе с тем разыграв знакомую тему двух дочерей, любимой и нелюбимой. Дальше ее ожидало еще одно повторение знакомой истории. Ее собственная взрослая дочь вступила в брак во второй раз, и семья нового мужа отказалась общаться с дочерью невестки от первого брака. Так в следующем поколении вновь появилась девочка, у которой отняли отца. Как видим, история во многом повторилась. Начиная с драматичной судьбы девочек, из жизни которых исчезают отцы, да как будто случайных совпадений. Мужчины, которые ездят в командировки, железная дорога. Эти детали усиливают сходство с историей о существующем, но недосягаемом отце Ка. Однажды она, как когда-то ее мать, окончила институт и тоже начала самостоятельный путь, оставив надежду на отцовскую поддержку. Но вскоре дерзко попыталась отыграться и получить роль той женщины, у которой был муж и отец для ребенка. В историях семей бывают заряженные сильными чувствами события, которые, даже если их замалчивают, все равно время от времени дают о себе знать. Иногда организуя взаимодействие членов семьи так, чтобы оно напоминало об этих событиях. Вот и моя мама, дочь врага народа, кажется, компенсировала потерю, создав собственную семью и воспроизведя в ней историю сталинского времени. Она без конца называла меня вредителем. К тому же мне часто устраивали суды, когда мама, папа и бабушка садились вместе, а перед ними должна была предстать я. Не дать не взять, сталинская тройка. Впрочем, тройки заседали заочно. Трибунал? Может, это была память о мамином отце Федоре Шаталове? Вероятно, тема осужденного деда так часто возникала в действиях членов семьи именно потому, что в этой истории оставалось много неосознанного и непонятного. Деда на допросе спросили, зачем ему учебник немецкого языка. Он сказал что-то вроде «вдруг попадет в плен немец» или «я попаду в плен, и тогда я с немцем смогу поговорить». Он сказал, что раньше учил французский и немецкий и хочет повторить. Мама об этом не знала. Когда он ушел на войну, ей было 4 года. Дед негодовал. Сначала от людей скрывали, какие у нас потери, а теперь виноватыми оказались солдаты, и наказать надо их. Рассуждая о приказе Сталина ни шагу назад и о штрафных ротах, дед говорил, немцы будут гнать своих солдат на наших и стрелять им в спину, чтобы не отступали, а наши будут гнать на немцев своих солдат и стрелять им в спину, чтобы не отступали. Так мы вместе с немцами всех перебьем, и война кончится. Шел 1942 год. Дед строил предположение о том, как дальше пойдет война. Второй фронт откроют не скоро, потому что капиталистические страны не очень-то хотят поддерживать Советский Союз. У него была с собой карта СССР. Он сказал, немцы теперь пойдут на Кавказ, потому что им нужна нефть. Деда судили, конечно, по 58-й за антисоветскую пропаганду. Мама не знала, что ее отец на войне учил немецкий язык. Я спросила, почему она поступила на факультет немецкого языка. Она ответила, это был единственный предмет, по которому я в школе всегда получала пятерки. Могла получить 2 пятерки за 1 урок. Замуж она вышла за парня-отличника с факультета немецкого языка и к тому же имеющего бабушку по имени Екатерина Генриховна. Вот так я и родилась у 2 преподавателей немецкого. Добавлю, что жена и дочь деда Федора исколесили весь Советский Союз и остановились на Кавказе. Одни детали повторяющихся семейных историй могут казаться значимыми, другие нет. Но на эти как будто незначительные случайные детали эмоционально отзываются очень важные семейные темы. Тема пропавшего деда в семье не просто звучала, она гремела. Как я теперь предполагаю, она много раз повторялась в действии, когда в семье снова и снова воспроизводился трибунал надо мной. Позже почему-то оказалось крайне важно, чтобы я поступила именно в ИНЯС в своем городе. Родители только сокрушались, что на немецкий факультет не принимают тех, кто в школе учил английский. Я сопротивлялась, я не хотела туда поступать. Я хотела уехать хотя бы в Ставрополь. Сказала, если не отпустят, пойду работать. Близился конец лета, и мама сказала папе, бери дочь, берите документы, относите в институт. Что было дальше? Я не сбежала от папы по дороге. Он отвел меня под конвоем. Потом у меня поднялась температура, когда я увидела свое имя в списке зачисленных на 1-й курс. Позже сестра поступила туда же. Нам обеим долго внушали, что мы никуда не поступим, кроме вуза, где работает отец. Помню, как папа кричал: «Ты Литвинова! Ты понимаешь, что у тебя за фамилия? Это еврейская фамилия!» Позже я всегда пыталась найти в роду евреев. Любила шутить, если найду, наконец, того еврея, который у меня в роду, так ему и скажу. «Здравствуй, наконец-то я тебя нашла». В конце концов, я сделала генетический тест и была удивлена тем, что евреев в моем роду не обнаружилось. Кстати, мне было очень стыдно поступать в институт, где работал папа, ведь он сам всегда мне говорил, что порядочный человек никогда блатом не пользуется и всего добивается сам. Сначала я от него усвоила, каким должен быть порядочный человек, а потом меня заставили поступить непорядочно. Почему родители здесь противоречили сами себе? Теперь очевидно, что не противоречили, а убивали 2 зайцев. Закрепляли меня в положении козла отпущения и добивались того, чтобы я включилась в разыгрывание семейной темы. Сейчас я уже понимаю, как семейная история подтолкнула обоих родителей к поступлению на 1 специальность. Немецкая тема присутствовала в их семьях, в папиной, явно в маминой скрыто. А потом они приложили все усилия, чтобы затолкать в тот же институт нас с сестрой, потому что мы сопротивлялись. Как будто нас насильно заставляли выполнить некий долг перед семьей, который родители неосознанно пытались выполнить сами, но остались с тяжким бременем и постарались переложить его на наши плечи. Поэтому мне никак не удавалось угадать, что такое важное в этой жизни я должна сделать. Бывает, как уже говорилось, что ребенок приходит в жизнь с некоторой миссией, с мандатом. Родители ему усиленно что-то навязывают, пытаясь получить облегчение для самих себя. А ребенку, когда он вырастет, уже самому решать, что делать с полученным багажом. Хочет ли он изменить программу и начать жить по-другому, или предпочитает продолжать семейную тему. Задание для тех, кто хочет лучше понять полученный от предков опыт и правильно им распорядиться. Вы прослушали о том, как в семье может из поколения в поколение повторяться одна и та же тема или темы. Вспоминаются ли вам подобные повторения в истории вашей семьи? Это может быть некая информация, передаваемая осознанно. В нашей семье все врачи. Если что-то передавалось таким образом, подумайте, был ли в этом какой-то дополнительный скрытый смысл. Как в случае, когда мои родители передали детям свою специальность, иностранный язык, и при этом в истории обеих семей были трудные воспоминания, связанные с немцами и немецким языком. Это может быть некое совпадение, которое вы обнаружили случайно и неожиданно. Например, женщина с детства мечтает поменять свое имя на другое, потому что оно ей очень нравится. И однажды вдруг узнает, так звали одну из прабабушек, о которой ей никогда не рассказывали. И тогда она начинает интересоваться этой прабабушкой и ее историей. Новый район и квартира, где жил Сталин. Память о травматичном прошлом народа и семьи живет в наших городах и квартирах. Район, где мы жили, назывался «Квартал Е», с ударением на первом слоге «Квартал». Если кто-то говорил «Квартал Е», значит, он был не местный. Официальное название — микрорайон Абиштау, но никто его так не называл. Люди, конечно, говорили, что живут на квартале. И мы там жили, и память там жила своей жизнью. Например, на квартале была улица Аторбекова. Папа мне говорил, Аторбеков был зверь. Об этом знали его мама и бабушка, они были местные. Аторбеков — один из видных деятелей времен Красного террора, революционер, чекист. Сейчас улица переименована в Широкую. Ирония в том, что на самом деле она узкая. Но хоть не Аторбекова, и то хорошо. Я давно хотела найти это место, и вот в очередной приезд в родной Пятигорск нашла. Знакомьтесь, улица Дзержинского, 48. Здание построено в 1896 году. Сейчас оно в плачевном состоянии, своего рода исторический памятник. До революции тут была гостиница «Новоевропейская», а часть улицы Дзержинского, где сейчас находится дом 48, называлась Нижегородской. Во времена Красного террора прямо в этом здании находился концлагерь. Часть узников, убитых в 1918 году на Пятигорском кладбище, содержали именно здесь, всего около 100 человек. Большинство зарубили, причем каратель Аторбеков участвовал в этом лично. Сейчас на втором этаже бывшего концлагеря видны занавески и, кажется, живут люди, а первый этаж пустует, висит объявление «Аренда». Красный террор — это особая история. И гражданская война была очень жестокой. И красные, и белые тогда отличились зверствами. Однако белых убийц и садистов у нас не постарались увековечить как героев. А именами красных названы и улицы, и населенные пункты. Например, село Труновское, улицы Трунова и Ашихина в Ставрополе. Трунов отличился тем, что в селе с хорошим названием «Безопасное» отправлял на смерть задержанных, у которых обнаруживал нерабочие, ухоженные руки. Ашихин тем, что собственноручно рубил людей, причем относился к делу творчески. Присматривался, какую часть тела лучше отрубить в первую очередь. Но это еще цветочки, потому что длилось не так долго. Скоро к власти придет Сталин. Надолго. Память живет и звучит. Не только в названиях, которые известны всему городу, но и в маленьких событиях, о которых знают только члены семьи и больше никто. Память не только об убийцах и садистах, но и о мирных участниках исторических событий. О маленьких участниках великих дел, в том числе о наших родственниках. Вспомним моего прадеда Гаврилу, честнягу, который сам не брал и другим не позволял разворовывать конфискованное у кулаков имущество. Надпись на обратной стороне фотографии, которую мама отправила своим родителям. «Папочки и мамочки от Раи. Вышла плоховато, нагнула голову. Но ничего, плохая, но Рая. Это я фотографировалась во дворе школы, у нас здесь очень красиво». Моя мама заканчивала школьное обучение в Тернополе, Западная Украина, потому что в их поселке не было возможности получить полное среднее образование. Она жила с бабушкиной сестрой, тетей Настей и ее мужем, дядей Васей. Их семью туда переселили. Когда из Западной Украины депортировали поляков, переселенные русские и украинцы занимали их дома. Мама говорит, дядя Вася постеснялся взять дом побольше, потому что у него было всего двое детей, оставил для какой-нибудь многодетной семьи. Совестливый был дядя Вася. Куда делись поляки, мама не понимала. Говорили, что они вдруг все уехали. Мама по вечерам сидела на кухне и тихонько читала какую-нибудь книжку. Выпивший дядя Вася возвращался домой, заходил на кухню и начинал ее щекотать. Позже мама сама, когда бывала веселой, любила пощекотать и меня, и сестру, повалит хохоча на кровати, щекочет или щиплет. Нам это совсем не нравилось, мы вырывались, а маме нравилось. Она смеялась и не переставала щекотать. Я тогда была уже большой девочкой, как мама, которую щекотал дядя Вася. Она часто повторяла со мной то, что происходило в ее детстве. Межпоколенческая передача происходит в том числе и тогда, когда родители повторяют со своими детьми действия, совершавшиеся в их детстве взрослыми по отношению к ним. И это щекотание повторяла приставание дяди Васи. Можно пофантазировать, что сейчас он повалит маму на кровать. А может, он так и делал? Конечно, это уже моя фантазия. Если вам не хватает информации о каких-то эпизодах семейной истории, возможно, и вы фантазируете о том, что происходило. Фантазия, разумеется, совсем не обязательно попадает в точку. Хотя, как известно, иногда оказывается, что мы на самом деле знаем то, чего не знаем. Фантазия отнюдь не означает, что именно так все и было. Но, тем не менее, воображение – полезная вещь, потому что фантазии о родственниках и предках могут свидетельствовать о том, как тот или иной человек воспринимался в семье, с каким представлением о нем и о семейной истории выросли, не задумываясь об этом. И я уже говорила, что у потомков репрессированных нарушаются отношения с родственниками. Они могут быть дистанцированными, даже если вы были с ними хорошо знакомы, и тогда знания о них минимальны. Живя в одном городе с дедушкой и бабушкой со второй верхней, мы друг другу на праздники посылали открытки по почте. Когда я, став взрослой, уехала работать по распределению, мне захотелось самой отправить бабушке открытку на 8 марта, и я не могла вспомнить, как ее зовут. То ли Нина Александровна Семенова, то ли Нина Семеновна Александрова. Папа потом удивился. Конечно, Семенова. Самая обыкновенная распространенная фамилия. У бабушки Нины когда-то был отец, а у прабабушки Кати — муж. Единственным напоминанием о нем оставалась бабушкина фамилия. Тонкая ниточка связывала меня с исчезнувшим из семейной памяти человеком. Фамилия, которую я то ли помнила, то ли нет. И еще одна тонкая ниточка. Папин интерес к сталинским репрессиям. Помню, однажды к отцу приехал его друг детства, дядя Саша. Он давно жил в Москве, но часто появлялся летом, иногда с сыном Виталькой. А в тот раз приехал с московским другом. Папа сказал, что мы вместе с дядей Сашей и его другом пойдем в поход на гору Бештау, и что этот друг очень интересный человек. И его важно послушать и расспросить, потому что он был в сталинском лагере. Тогда я в первый раз услышала о сталинских лагерях. Московский друг дяди Саши попал в лагерь за то, что изучал язык эсперанто. На главную вершину Бештау мы забирались и раньше. Как всегда, мы поднялись со стороны поселка Иноземцево, а спускались на Железноводск, где самый легкий путь. Со стороны Пятигорска и Лермонтова сплошь осыпи и закрытые урановые шахты. Уже внизу, ближе к городу, было хорошее место для привалов у чистого родника, где мы разожгли костер. И папа с дядей Сашей стали расспрашивать московского гостя. Мне было, кажется, 12. Я ходила вокруг, ждала, когда они поговорят, и мы пойдем домой. Такой скучный пикник. Из того, о чем они разговаривали, я запомнила лишь одно. Когда друг дяди Саши вышел из лагеря и стал устраиваться на работу, он удивился, что его готовы принять. Я же враг народа. После этого похода папа сказал мне, что московский гость рассказывал о пытках, действительно имевших место в сталинских лагерях. Папа описал мне какую-то пытку с его слов, но я не запомнила. Помню только, что она была связана с водой. Уже будучи взрослой, я стала замечать за людьми, в том числе за собой, такую психологическую защиту. Когда разговор заходит о чем-то ужасном, человек начинает скучать, отвлекаться, как будто ему это совсем не интересно. Сейчас я вспоминаю все больше случаев, когда папа упоминал о событиях того страшного времени. Он всегда ими интересовался, хотел понять, узнать подробности. Интересно, что при этом живой памятью были находившиеся рядом члены семей репрессированных, а иногда и они сами. Например, папина мать, бабушка Нина, была дочерью репрессированного, но папа не знал об этом. И папина жена, наша мама, дочь репрессированного. Об этом тоже никто из нас не знал. В доме бабушки, папиной мамы, время от времени появлялся один и тот же родственник — привидение Вильгельм. Он тоже был репрессирован и прошел через лагеря, но мы об этом не знали. Мы не раз обедали у бабушки Нины с Вильгельмом, а папа так обрадовался возможности сходить в поход с бывшим узником ГУЛАГа и посидеть с ним у костра. Папа, очевидно, что-то чувствовал, хотя и не знал. Он, как и его отец, женился на дочери репрессированного, и его жена, то есть моя мать, тоже не знала. Никто ничего не знал. В конце жизни, уже в 1990-х годах, Бабушка Нина рассказала папе, что ее отец был в сталинском лагере и умер от полученного там туберкулеза. Видно, настало время, когда она решила, что пора об этом рассказать. А бабушка Нюся, кажется, не ждала такой возможности. Ее отношения с исчезнувшим дедом были сложными. Она вышла замуж во второй раз, когда маме было 8 лет. Мама мне говорила, что первый муж бил бабушку за детей. Может быть, она фантазировала о родном отце, как о своем заступнике. Не знаю, бил ли дед Федор бабушку Нюсю, но сама она била маму сильно. Могла ли мама вести себя иначе, чтобы ее не били? Ребенку важно верить, что отношение взрослых к нему зависит от него самого. Ведь быть беспомощным очень страшно. К тому же дети часто готовы считать себя плохими, чтобы сохранять образ хорошего, справедливого родителя. Помню одного мальчика, которого часто и сильно била мама. У него была одна постоянная тема рисунков, как хороший человек-паук бьет плохого человека-паука. Ему было нужно и важно верить, что мама хорошая, а он плохой. Тогда все не так безнадежно, и есть возможность исправить ситуацию. Намного труднее ребенку было бы понять, что мама бьет его, потому что ей трудно, потому что отец мальчика ее бросил, и сын на него так похож. И к тому же в детстве ее точно так же била мать, но мы с ней друг друга очень любили. Ребенку важно понимать, чего от него хотят, иначе неизвестно, как себя вести, чтобы быть хорошим, и тогда реакции родителей оказываются непредсказуемыми. Помните, как папу в детстве кто-то научил песенке про Сталина? Забавная песенка, ходит мальчик и поет с удовольствием. Узнав об этом, я тоже не поняла, за что мать так сильно его ударила. Он и сам тогда, наверное, не понял и был в шоке, и только запомнил, как сильно она испугалась. Мне сейчас грустно думать о мальчике, который пожалел не себя, а маму. Хороший мальчик. Но ведь он тогда, скорее всего, испугался сам. Папа таким и остался. Когда я была уже взрослой, он говорил мне, что если я хороший человек, то другой для меня всегда значит больше, чем я сама. Я ответила, значит, для другого человека я должна значить больше, чем он сам, если этот человек хороший. Он засмеялся, будто я удачно пошутила, и сказал, а это неверно. Злюсь до сих пор. Папа, твоя дочь вообще имеет право за себя постоять или чего-то для себя хотеть? А он был сыном травмированной матери и с детства привык не требовать к себе внимания. Я слышала о нем такую историю. Взрослые случайно обнаружили, что он плохо себя чувствует. Кто-то проснулся и увидел, как Витя тихонько ходит по комнате из угла в угол. У него болело ухо, но он не хотел никого будить. Он с детства усвоил, что мама слишком несчастна, и он не должен доставлять ей неприятности. Как справлялась со своим несчастьем бабушка Нина? Бывало, приманит к себе во двор бездомную кошку и начнет подкармливать. Все сокрушалось, что кошка худая, что у нее морда узкая. И бабушка начинала кормить кошку и ждала, пока морда у той не округлится. Помню одноглазую кошку по кличке Киса, которая на радость бабушке стала со временем гораздо упитаннее. Уже будучи взрослой, я рассказала о бабушке и ее кошках Марье Ивановне, у которой жила тогда на квартире. Марья Ивановна сказала, значит, добрая была бабушка. Я удивилась. Я не привыкла хорошо думать о бабушке Нине. Ведь мама всегда отзывалась о ней плохо, и папа ей не возражал. А потом бабушка перестала заводить кошек, сказала, что тяжело каждый раз их терять. Я тогда не знала, что в жизни бабушки Нины было много потерь. В жизни моих родных с обеих сторон было много потерь. Когда мне было лет 10, я придумала себе план самой лучшей и достойной жизни. Все подробно расписала, как вырасту, чем буду заниматься и так далее. Сейчас из этого списка помню только, какой был запланирован конец моей жизни — пойти на войну и там геройски погибнуть. Я удивлялась, почему подруги смеются над этим, ведь когда-нибудь все равно умирать. Вот я и запланировала самый лучший и достойный конец. Кстати, мой дед Петя, папин папа, прошел войну от начала до конца. Мама говорила, твой дед на самом деле не воевал, в штабе просидел. В конце войны его взяли в штаб писарем, заметив хороший почерк. На самом деле он, конечно, воевал, и в окружении был, и ранения получил. Но мне никто об этом не рассказывал, в том числе и сам дедушка. Я думала, как сказала мне мама, что он не настоящий ветеран. Из наградного листа. С начала Отечественной войны в должности шофера автомашины. Работая на подвозе боеприпасов и материалов на передовые линии фронта в исключительно тяжелых условиях под огнем противника, всегда проявляет смелость, мужество и отвагу. Товарищ Литвинов в борьбе с немецкими захватчиками был ранен и, несмотря на это, не покинул машину, обеспечив своевременное выполнение боевого задания командования. Дед тогда получил медаль за боевые заслуги. Так сложилось, что я знала деда лично, общалась с ним, но о его участии в войне мне было неизвестно. А он какое-то время побыл даже командиром танка. Я бы гордилась тем, что я внучка танкиста, рассказывала бы в школе, но я ничего не знала об этом. Думала, что он в штабе просидел. О дедушке Федоре я тогда думала, что он, наверное, где-то погиб и тело не нашли. У бабушки Нюси, сколько я ее помню, были опухшие от травматизма ноги. Она все время растирала их разными мазями. Меня часто отправляли за этими мазями в аптеку. Мама долгое время тогда тоже говорила, что у нее болят суставы, и растирала ноги теми же мазями. Я слышала, что у деда Федора был ревматизм суставов. Кажется, в последнем письме с фронта он писал, что их часть находится на болотах, и у него болят ноги. Чем меньше мы знаем о случившейся трагедии, тем больше вероятность, что напоминание о ней непрошено вторгнется в нашу жизнь. Чем меньше понимаем, что нас тянет повторить ту же ситуацию, тем больше риск, что мы ее повторим. Как я уже неоднократно говорила, в семьях часто повторяется одна и та же тема. Сначала в одном поколении, затем в следующем и так далее. И больные ноги – это еще не худшее, что может повториться. Есть много семей, где повторились подлинно трагические истории. Вот несколько ярких примеров. Одна женщина в 10-летнем возрасте потеряла отца. Он погиб на глазах у нее и матери. Когда она стала взрослой и уже была замужем, ее муж погиб на глазах у нее и детей. Это произошло при совсем других обстоятельствах, но совпадение всех поразило. Я мало знаю об этой семье, но могу предположить следующее. Девочка любила отца, которого потеряла, возможно, восхищалась им. В памяти запечатлелся образ отчаянного и бесстрашного человека, который себя не бережет. Может, кто-то говорил о том, какой он неосторожный, может, нет. Даже если она не помнит, чтобы кто-то называл какие-то определенные качества отца, в памяти остались сцены из жизни с ним. И когда она встретила мужчину, в общении с которым почувствовала себя так же спокойно и хорошо, как с папой, они с этим мужчиной, по известному нам закону пазла, друг друга дополнили. Очевидно, что у отчаянного и неосторожного человека риск пострадать от несчастного случая выше среднего. Скорее всего, можно найти что-то общее в историях их семей, если иметь больше информации. Мальчик ни разу не видел своего деда, и отец мальчика не помнил своего отца, потому что осиротел очень рано. Бабушка по отцовской линии всегда говорила, что дед был военным летчиком-испытателем и погиб во время учений. Внука звали его именем, он гордился дедушкой-летчиком, которого в семье называли героем. Мальчик вырос, стал военным и погиб во время учений. Он так и не узнал, что дедушка был не летчиком-испытателем, а расстрелянным врагом народа. Но внук-то помнил деда военного, своего тезку, и думал, что будет таким, как он. К сожалению, образцом был погибший человек. Как и в предыдущем примере, здесь можно с осторожностью предположить, что в какой-то решающий момент внук не берег себя, потому что он как дед. Повторение есть в жизни каждого человека и каждой семьи. Я привела лишь два трагических примера, но повторяется не только трагическое, просто плохое тоже может повторяться. В этом случае люди обычно говорят «опять на те же грабли». Наступать на те же грабли человека побуждают внутренние неосознаваемые причины. Хорошее тоже повторяется. Человек может не обратить внимания на такое повторение, ему кажется, что это само собой разумеется. Например, когда у него снова и снова получается находить хороших друзей, а у кого-то снова и снова не получается. И уж этот-то человек непременно задумается, почему такое невезение. Некоторые повторения, как я уже упоминала, семейные. Вот и у меня в детстве заболели суставы. Несомненно, психосоматика существует. Мне было 10 лет, когда у меня заболело колено. Я никому не сказала, думала, что пройдет само. Но коленка продолжала болеть, и я начала хромать. Тогда уже родители не могли не заметить, поскольку я хромала все сильнее. В конце концов, я не смогла наступать на правую ногу. Меня отвезли в больницу. Из подъезда к санитарной машине меня вынес на руках папа. Помню, как тогда было стыдно. Мне сделали рентген, и до появления результатов на всякий случай наложили гипс, а вдруг перелом. Спросили, падала ли я, разбивала ли коленку. Ну да, падала, разбивала. Кто же из детей в то время не разбивал коленки? Мы ведь все время бегали во дворах. Потом оказалось, что перелома нет. Меня обследовали, подозревали воспаление костного мозга, мама сильно плакала. Потом поставили диагноз ревматоидный артрит и перевели в детскую больницу. И уже там стало веселее, я быстро приободрилась и начала ходить. В больнице была хорошая компания, а это много значит. Но начиналось все, конечно, невесело. Я думала, что, может, теперь вообще никогда не буду ходить. Мне даже приснился сон. Везут меня в той самой машине в больницу. Рядом сидит другая девочка, и я ей говорю, что раньше тоже ходила. И еще несколько лет мне снился один и тот же сон. Как будто ноги вдруг перестают меня держать, и я падаю. Это случалось в разных местах, на улице, в магазине, в школе. Я оставалась на том месте, где упала, и не могла встать. Потом такие сны сниться перестали. И ничего похожего на ревматизм суставов у меня больше никогда не было. В чем было значение этого семейного симптома? Какая-то отчаянная беспомощность. Мама в конце жизни не могла ходить. Она сказала мне, тебя ждет то же самое. Мол, ее мать была лежачей, а теперь она. Мама не знала, что говорит о межпоколенческой передаче. Мама, мне жаль тебя, но я не хочу быть такой, как ты. И надеюсь, со мной это не повторится. Межпоколенческая передача симптома не неизбежность, она может прекратиться. Тем более, что я уже выполнила план, когда мне было 10 лет. Наверное, потому что не хочу вернуться в прежнюю жизнь, я без сожалений рассталась с родительской квартирой и больше не собираюсь жить в Пятигорске. Город хороший, но в последнее время он предстал передо мной совсем в другом свете. Открылось все мрачное, то, чего раньше я видеть не хотела. Конечно, это связано не с историей Пятигорска, в истории любого города есть много горестных страниц, а с моей личной историей. Гора Бештау, которая раньше казалась мне такой уютной, как будто большой теплый зверь прилег отдохнуть, стала видеться мрачной и тревожно нависающей над нами глыбой. Как же эти горы давят? И почему я не замечала этого раньше? Изменилось ли также мое отношение к Советскому Союзу? Изменилось, но не совсем так. Советского Союза я немного стеснялась, потому что он самый большой и самый лучший в мире. И в этом чувствовалась фальшь. Но тогда мне в нем было достаточно спокойно, до поры до времени. Правда, было скучно учить аккуратно приглаженную историю СССР, хотя я и не понимала, почему. Однажды мне открылось, насколько она на самом деле трагична. Как много связано в том числе и с родным городом, и со знакомыми улицами, и с этими горами. Лев Разгон, бывший заключенный ГУЛАГа, вспоминал. Он слышал о Бештау в пересыльной тюрьме в Георгиевске. Там говорили, что где-то на этой горе есть место, где в урановых штольнях работают заключенные. И никто не видел ни одного заключенного, вернувшегося из этого никому неизвестного лагеря, который Разгон, мрачно шутя, называет полукурортным. Я давно уже слышала, будто в недрах горы, в заброшенных шахтах есть даже камеры, где жили никогда не выходившие на поверхность заключенные смертники, и хотела узнать, правда ли это. В интернете можно найти много публикаций на эту тему. В одних источниках говорят, что так и было, в других, что заключенные там действительно работали, но рассказы о смертниках, скорее всего, преувеличение. Так или иначе, но зэки здесь были. И, конечно, люди в Георгиевской пересыльной тюрьме могли бояться попасть на работу по добыче урана. Мы до сих пор до конца не знаем, чему верить о том времени, а чему нет. Все эти шахты давно законсервировали, но местные, приезжие диггеры проникают туда в поисках цветных металлов. Говорят, кто-то бесшабашный может и урановые руды прихватить. Правда ли это? Только они бывают сейчас в тех лабиринтах? Или есть кто-то еще? О привидениях Набештау тоже существует много легенд. Вероятно, это всего лишь броккинские призраки. Интересное атмосферное явление, когда наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков. Я ни разу не видела чего-либо подобного, поэтому не буду утверждать. Можно пофантазировать, придумать историю о призраке из урановой шахты. Встретить бы его и спросить, кто он, заключенный или пропавший диггер. Броккинский призрак, он бывает только один? Или можно встретить целую компанию? Кто-то видел под Бештау табличку советских времен, где сказано, что из-за радиации запрещено собирать грибы. Но мы собирали, готовили и даже ели. Если верить в привидения, то особенно много их должно быть под Машуком. Но из всех убитых там единственный, чье имя известно, — Лермонтов. Представляю, как призрак Лермонтова ходит ночью по заросшему лесом склону горы. Ходят и встречаются ему на пути безымянные привидения. И всех, кто попадается навстречу, Лермонтов спрашивает: «Кто ты?» «Спасибо, Михаил Юрьевич. Что бы я без тебя делал?» Призрак коммунизма. Вспомнится же такое. Помню, как в начальной школе нам в первый раз рассказали о коммунизме. Это когда все трудятся в меру сил, и у всех все есть. Я пришла домой и спросила папу, доживем ли мы до коммунизма. Папа сделал серьезное лицо и сказал: «Я собираюсь дожить». Этими словами он внушил мне надежду, и я ответила, что тоже собираюсь. Но пока до коммунизма мы не дожили. В брежневские годы, хотя мы были сыты и одеты, постоянно охотились за продуктами и предметами первой необходимости. В 1970-х годах то один, то другой необходимый товар оказывался в дефиците, и тогда народ вступал за него в борьбу. Помню, как мы везли муку из соседнего города Лермонтова, потому что у нас она исчезла, а там еще нет. Мы стояли в переполненном рейсовом автобусе и пристраивали на полу свои сумки с мукой. Кстати, центр этого города, Лермонтова, действительно строили зэки, когда ГУЛАГ доживал последние дни. Конечно, быт советского человека был более чем скромным, он был убогим. Но советская культура была преисполнена торжества и гордости за советский строй и советскую страну. Недавно зашел разговор с одним человеком, который изготавливает в Пятигорске памятники. Он знает, наверное, все маломальски известные могилы города. И этот человек рассказал, как потомки Лермонтова, непрямые, конечно, детей-то у него не было, когда-то заказали для другого родственника Лермонтова памятник на старом кладбище. И этот родственник тоже был Лермонтов. Там рядом находится могила Лермонтова-поэта, которого, правда, вскоре после первого погребения перезахоронили. А где сейчас живут родственники Лермонтова? Знаю, что в Санкт-Петербурге, ответили мне. И смеяться будете, здесь, на квартале живут, в девятиэтажке. Мне вся эта история почему-то вдруг очень понравилась. Несколько дней я смеялась по-доброму, вспоминая о родственниках Лермонтова в девятиэтажке в окраинном районе Пятигорска под названием Квартал Е. Правильно делают, что помнят. Молодцы. Задание для тех, кто хочет лучше понять полученный от предков опыт и правильно им распорядиться. В какой семье вы выросли? Полной, неполной, с повторным браком? Вы были единственным ребенком, одним из двоих или троих, или выросли в многодетной семье? Другое. Сравните состав вашей семьи с семьями родственников, предков, которых сможете вспомнить. С какой семьей, семьями вы могли бы сопоставить свою, родительскую или ту, которую создали сами? Известно ли вам, как складывались отношения в семьях ваших дедушек и бабушек по отцовской и материнской линии? Можете ли вы обнаружить сходство в характере отношений и образе жизни их семей и вашей родительской семьи? Кто из членов этих семей играл сходные роли? Многоликий абьюз. Семья, закрытая как консервная банка. Вообразите банку консервов, в которую попал токсин. Сам по себе он не опасен, но поскольку банка герметично закрыта, все, что в ней находится без доступа воздуха, становится ядовитым. То же самое происходит с наглухо закрытой семьей. Если замалчиваются тяжелые факты, трагические события из прошлого, Атмосфера в герметично закрытой семье становится токсичной. Закрытости способствуют разделяемые тайны и контроль. Сейчас я знаю о семейном насилии достаточно много. Я преподавала психологию семьи. Могу прочитать лекцию об абьюзивных отношениях. А раньше семьи просто делили на благополучные и неблагополучные. Наша была благополучной. Я в этом и не сомневалась. Сейчас я понимаю, как мои родители дополнили друг друга и почему остались вместе. Понимаю также то, что и абьюзер, и его жертва — люди травмированные, что они выстраивают созависимые отношения, которые обоим трудно разорвать, поскольку оба боятся оказаться брошенными. Партнер жертвы часто бывает депрессивным. Он может прибегать к такой защите, как уход в себя, самоизоляция, например, запираться в комнате, слушать музыку в наушниках или сидеть в интернете. Партнер-агрессор периодически считает близкого человека то хорошим, то плохим. Когда жертва бывает плохой, партнер становится все мрачнее, а потом начинает нападать. При этом в собственном восприятии он отчаянно защищается от обидчика. Когда жертва представляется хорошей, наступает затишье. Со временем абьюзер снова все больше раздражается, и однажды происходит новый взрыв. Это так называемый цикл насилия по Уокер. Партнер-абьюзер бывает контролирующим, контроль может проявляться в виде заботы. Часто именно это является первым фактором, подкупившим жертву, которой хочется заботы, хочется быть кому-то нужной. Партнер-абьюзер постепенно все больше ограждает жертву от общения с другими людьми, родственниками, друзьями. Все твои подруги – проститутки, я боюсь, что они на тебя плохо повлияют. Моя мама тоже старалась оградить нас от влияния других людей. Она не запрещала общаться напрямую, просто отзывалась о родственниках, соседях, учителях, так что становилось трудно им доверять. И верить, что они хорошие люди, было трудно. И узнавать потом, что думают люди о таких методах воспитания и такой заботе, тоже удавалось с трудом и не сразу. Что думала мама о Сталине? Она как-то сказала мне, что он ей нравился. Да и сейчас Сталин многим нравится, он как будто вошел в моду. Если представить, что в нашей семье кто-то играл роль Сталина в Советском Союзе, то, конечно, это была мама. Кстати, тоталитарное государство тоже изолирует своих граждан от окружающего мира, опуская железный занавес. Когда я уже давно была взрослой, папа сообщил мне, что все время ждал одобрения мамы. Я уже начал избавляться от друзей. Вот, мол, с одним Олегом расстался, теперь надо еще с другим. Конечно, он ждал, что это одобрит мама. Помню, как она однажды с презрением передала мне слова папы. «Но я же ради тебя перестал к ним ходить». Речь шла о его родителях. Действительно, года 2 или 3 мы к ним не ходили вообще. Да и потом ходили очень редко. От папы ожидалось, что он согласится с маминой аксиомой, согласно которой его родственники плохие люди и порвет с ними. Папа, наверное, часто подчеркивал: «Смотри, на что я пошел для тебя». А мама усмехалась. Он, мол, еще ставит это себе в заслугу. Как будто что-то большое сделал. Расстался ли папа со вторым другом Олегом, я не знаю. Впоследствии они общались, это точно. У папы друзья были всегда. Когда в отношениях родительской пары присутствует насилие, возникает риск, что дети, повзрослев, построят отношения по тому же образцу. Таким образом, контроль и агрессия в отношениях тоже становятся предметом межпоколенческой передачи. Дети могут наблюдать насилие в родительской паре. Одна знакомая женщина, вспоминая детство, говорила: «Когда отец бил маму, я думала, лучше бы он бил меня». Или подвергаться насилию сами. Они могут страдать от действий родителя-насильника или родителя-жертвы, у которого в абьюзивных отношениях тоже накапливается злость. Наше общество многократно травмировано. Причем часто не в одном поколении, а поколение за поколением. Гражданская война, белый и красный террор, хотя мало кому рассказывали об этом в семьях. Голод 1920-х, раскулачивание, голод 1930-х. Тем временем росло количество политических заключенных. Вторая мировая, Великая Отечественная война, депортации народов. Все эти события означают огромное количество семей с историей травмы. Итак, я на себе испытала переданное в роду, по крайней мере, по материнской линии, насилие. Дома со мной без конца воевали, и чем старше я становилась, тем воевали больше. Теперь это была большая война. Чаще всего меня гоняла по квартире мама. На квартале у нас была большая квартира, целых 4 комнаты. Папы часто не было дома. Он постоянно ездил в командировки, находил их себе сам, снова и снова просился в командировку. Однажды съездил на конференцию по дизайну и потом много раз вспоминал эту поездку как хороший анекдот. У него в институте спросили, что такое дизайн, и изобретательный папа сказал: «Научная организация труда». И его командировали на эту конференцию. Когда он был дома, а мама меня гоняла, то есть бегала за мной по квартире, ругала и била, он просто старался уйти в сторонку. Запирался у себя в комнате. Папин кабинет. Мама яростно врывалась туда с криком: «Хочешь остаться хорошим? Иди воспитывай свою дочь». И тогда он выходил и тоже меня воспитывал. Помню, как он кричал: «Я буду тебя уважать, когда ты перестанешь быть ничтожеством». Если его не было дома, я, часто удирая от мамы, забегала в его комнату. Его рабочий стол немного отстоял от стены. Если мне удавалось до него добежать, стол становился моим укрытием. Я по одну сторону, а мама по другую. Главное не дать ей сократить расстояние между нами. Мама шаг вправо, и я шаг вправо. Мама рычала: «Выходи, убью!» Я, конечно, не выходила. Кто бы вышел в ответ на такой призыв? Так папа все-таки оказывался моей защитой, хотя бы когда его не было дома. Правда, когда он уезжал в командировку, мама меня гоняла намного больше. Наверное, папино присутствие все-таки немного ее сдерживало. Возможно, она начинала сильнее злиться, потому что он сбежал от нее в очередной раз. Одна женщина рассказывала мне, как в детстве ее избивала мать. Понимаете, она не просто била, она меня как человека уничтожала. У нее был добрый папа. Я спросила, знал ли он о насилии. Конечно, не знал, был ответ. Он бы ее за это просто убил. А вот история девочки-подростка, которая без спроса взяла деньги. Когда отчим узнал об этом, он кричал, а потом душил ее. Нет, я не испугалась, я ведь знала, что он меня не задушит. Но как он мог? Девочка была в шоке. Придя в себя, позвонила родному отцу, чтобы признаться в том, что сделала. Папа ее мягко пожурил, объяснил, что воровать у родителей плохо, и она ему пообещала, что больше так делать не будет. Почему она не сказала отцу, что отчим ее душил? Я не хочу, чтобы у них с мамой испортились отношения. Они нормально общаются по телефону. Вероятно, девочке на самом деле хотелось пожаловаться, но она не решилась. Почему эта девочка, как и та женщина когда-то в детстве, не жаловалась? Хотя, кажется, было кому. У обеих находилось объяснение. Действительно, ребенку бывает важно не испортить отношения между родителями. Другие причины могли не осознаваться. Прежде всего, чувства самого ребенка, которые могли его напугать. Это могла быть проекция, когда доброму родителю приписывается справедливый гнев ужасной разрушительной силы, которую испытывает сам ребенок. И этот гнев может навсегда поссорить папу с мамой в случае девочки разведенных родителей. Взрослая женщина выразила этот аспект ярче. Она сама порой ощущала такой гнев, что иной раз готова была убить. А это пугает не на шутку. Есть еще одна часто неосознаваемая причина молчания ребенка жертвы. Если рассказать кому-то о насилии, можно разрушить веру в то, что добрый родитель его защитит. Часто именно так и происходит, если дети жалуются. Ребенка начинают убеждать, что применивший насилие родитель не так уж плох, что он не хотел, что ребенок сам виноват и тому подобное, или просто проигнорирует сообщение. Горькая правда о добрых родителях в семье с жестоким обращением заключается в том, что на самом деле они молчаливые сообщники. Сьюзен Форвард и Крейг Бак пишут о матерях девочек, подвергающихся сексуальному абьюзу со стороны отца или отчима. Однако то же самое можно сказать о любом абьюзе в семье в отношении ребенка и о родителе, который это игнорирует. Мы помним, бессознательная трансляция, передача существует, и не может быть, чтобы эти родители совсем ничего не почувствовали. Но они в тревоге закрываются от осознания правды. Я мечтала о побеге из квартиры с духом диктатора Сталина и давно собиралась в путь. Держала за дверью в папином кабинете свой старый рыжий портфельчик, набитый необходимыми вещами. Впрочем, самого главного для побега в этом портфельчике не было. Там не было ни копейки денег. Карманные деньги мне не давали. Один раз я сказала маме о том, как мне стыдно из-за того, что многие одноклассники меня угощают, а я никого. Мама ответила на это: У тебя нет гордости. Я бы на твоем месте сидела одна в классе и никуда ни с кем не ходила есть». Она рассказывала о моем папе. Родители не давали ему карманных денег, когда он был студентом. У него не было денег на трамвай, и он ходил в институт пешком. Мама сама покупала ему билеты в кино. Потом мама и папа поженились, и уже она сама не давала ему карманных денег. Каждый раз, когда наступали праздники, 8 марта или ее день рождения, в квартире повисало тяжелое давящее молчание. Все чувствовали себя виноватыми, потому что не купили подарок маме. Когда я была уже старшеклассницей, я сказала ей: «Ты ведь забираешь у него всю зарплату». Она выдавала ему деньги только на трамвай и сигареты. Мама ответила: «Если бы он хотел меня поздравить, он бы месяц не курил и купил мне подарок». Таким бывает финансовое насилие в семье. Кстати, основную часть денег в семье зарабатывал именно папа. И вот однажды мой побег состоялся спонтанно. Папа тогда был в командировке, а я получила в школе замечание в дневник. Идти домой, где была одна мама, я очень боялась. Я вышла из школы и направилась прямо по улице, в конце которой было кладбище. Оно меня не пугало. Дети, жившие на квартале, иногда там гуляли. В тот день была сырость и грязь, и на кладбище никого. Я шла по аллеям, читала надписи на могилах, смотрела на портреты и годы жизни, отмечая мысленно, сколько лет прожили эти люди. Подбирала истрепанные искусственные цветы и листья с венков. И если с какой-то могилы отвалилась часть венка, я возвращала ее хозяевам, говоря вслух: «Возьми, это твое». Пройдя мимо могилы прабабушки Кати на краю кладбища, я вышла за забор, пересекла грузовой аэропорт и оказалась в Ново-Пятигорске. Там я вспомнила, что в этом районе живет мой классный руководитель Галина Георгиевна, и побрела наугад по улицам, пытаясь найти Галину, чтобы попросить ее о помощи. К тому времени я уже устала, денег не было, и, разумеется, ночевать было негде. Я знала, что Галина Георгиевна живет на улице Школьной. Нашла Школьную, там были двухэтажные дома, а у дверей подъезда в списке жильцов. Я отыскала классного руководителя по фамилии и появилась у нее на пороге. Галина Георгиевна с мужем помогли мне отмыть сапоги, напоили чаем. Нашли соседа, у которого была машина, и с его помощью отвезли меня домой к маме. Так кончился мой побег. Мама была испугана и ничего не сказала, просто до ночи сидела в гостиной и смотрела телевизор. Она всегда молчала, если случалось что-то действительно из ряда вон выходящее. После этого случая мама, конечно, продолжала меня бить. Один раз обнаружила в прихожей мои непомытые в грязную погоду сапоги. Мама схватила один из них и била меня по лицу подошвой сапога с кусками грязи. Я до сих пор не оставляю в прихожей грязную обувь. Как только переобуюсь, сразу бегу мыть обувь. Значит, воспитание оказалось эффективным. Я всегда думала, что сестре в семье хорошо, потому что мама ее не била. Может, раза два в жизни ударила. Для мамы это вообще ничего. Мама часто говорила мне, что если бы у нее вторая дочь была такой, как первая, она бы этого не пережила. Уже будучи взрослой, сестра сказала: «Она меня морально била». И я поняла, что это правда. Мама оскорбляла нас обеих, точнее, нас всех. В нашей семье имело место и физическое, и эмоциональное насилие. Мы с сестрой в детстве часто думали: если они разведутся, жить-то придется с мамой, и боялись их развода. Но они никогда бы не развелись. Время от времени мама говорила папе: «Уходи от нас, уходи!» А папа отвечал: «Не уйду никуда, я что, подлец?» Мамин отчим, кажется, характером был похож на нашего папу. Я часто слышала от мамы, что бабушка Нюся гоняла этого хлипкого мужичонку. Он маму не бил, но и не защищал от матери, которая била. Бабушкин первый муж, полагаю, не был хлипким. Мама всегда с уважением отзывалась о родном отце, которого почти не помнила. Рассказывала, что по профессии он был мелиоратором, что у него был рабочий стол, а на нем чертежи, что он сажал ее маленькую на этот большой стол, давал карандаш и бумагу, что когда-то, когда зимой были огромные сугробы, он поднимал ее на край крыши, и сугроб доходил почти до крыши. Мама говорила, что первый муж, то есть мамин родной отец, бил бабушку Нюсю. Сама она этого не помнила, ей бабушка рассказывала. Кажется, мама ее спросила однажды: «За что била?» Бабушка ответила: «За детей». «За что?» Вопрос неправомерный, если речь идет о семейном насилии. Более уместен вопрос «почему?». Ответ, как правило, по какой-то собственной причине. Мама могла фантазировать о том, что если бы ее родной отец остался в семье, он был бы ее защитником. А мне мой папа два раза надавал пощечин. В семье была запущена цепочка насилия, всегда кто-то кого-то бил. Грустно вспомнить, но я била по щекам младшую сестренку. Тоже, видно, за что-то наказывала. Разумеется, не за что, а почему, потому что так били меня. Не помню, сколько раз это было. Сестра пошла к родителям жаловаться, била себя по щекам, показывая: «Танька, меня вот так». Мама смеялась, рассказывая об этом. Папа ничего не сказал. Может, тоже усмехнулся. В последний год своей жизни папа сказал мне: «Мне жаль, что я ударил тебя по лицу, но ты же так сильно расстроила маму». С одной стороны, из его слов я поняла, что он все-таки об этом жалеет. Хотя это, конечно, не называется ударить по лицу, это называется набить морду, и не один, а два раза. Левой рукой он держал меня за подбородок, а правой бил. Где-то ведь научился так, не в драках же, это не драка. Его самого так били. С другой стороны, это может означать, что он таким образом защищал маму от меня. А если бы он меня от нее защищал? Наверное, мама чувствовала бы, как чудовищно несправедливо, что ее защитить некому, а меня отец защищает. Но все было наоборот. Несправедливо по отношению ко мне, не к ней. Что могла мама думать о своем отце? Она часто повторяла, что отец их с братом любил. И не хотел, как говорят, уходить от них на войну. Отправляясь на фронт, он сказал бабушке: «Береги детей». Мама знала, что он пропал без вести. Значит, где-то погиб, и никто не знает где. Но ведь если не нашли, может, он жив, может, найдется. Может, искал семью, но семья переехала. Мама могла злиться на свою мать, считая, что та предала отца, особенно когда нашла другого мужа. Как я уже говорила, мама часто неосознанно воспроизводила ситуации из своего прошлого. Наши с сестрой кровати были поставлены рядом, так что получалось зачем-то одна двуспальная. Это мама решила их так поставить. Она валила меня поперек этой двойной кровати и в таком положении молотила кулаками, куда попало, пока кулаки не устанут. Позже она скажет о своей матери. Она меня так жестоко избивала, валила на пол, ногами била. Что тут можно сказать? Разве что это еще хуже, чем кулаками на кровати. Или на кровати хуже. Ведь это была та самая кровать, на которой я спала ночью, и сестра тоже. Кстати, недавно я подумала, ведь мама с братом, наверное, тоже спали рядом. Может и нет, но мама всегда рассказывала, что мертвого брата мать бросила на нее поперек кровати и побежала за помощью. Да, поперек кровати, как она меня. В некоторых абьюзивных семьях жизнь такая бурная, что соседи ночью не могут спать, когда у них за стеной дерутся. Но очень часто семьи, в которых совершается насилие, живут замкнуто, и тогда никто вокруг не знает, что происходит за закрытыми дверями. Помню один случай из жизни, хорошо иллюстрирующий это. Одна из наших соседок убила мужа. Когда преступление раскрылось, она стала искать, кто из соседей может подтвердить, что у нее был несчастливый брак. И обнаружилось, что никто не знает, как они жили. Семьи с абьюзом обычно мало контактируют с родственниками, как говорят, не роднятся, редко кого-то приглашают к себе. Рассказывая, как мама за мной гонялась, понимаю. Можно подумать, что это было очень шумно, что соседи слышали в нашей квартире крики и грохот. Нет, они никогда ничего не слышали. Родители, если и кричали, то как-то приглушенно, и я тоже никогда не кричала. Маме было бесполезно что-то говорить, хныкать или бормотать: «Мама, больно, не надо». После экзекуции она говорила: «Прекрати соплями умываться, будешь реветь, еще получишь». А ночью иногда приходила, садилась в темноте на край моей кровати и начинала плакать. Она говорила: «Доченька, я очень боюсь, что тебя кто-то обидит. Ты добрая девочка, а мир такой злой». Именно тогда я испытала первую в своей жизни депрессию в 13-14 лет. У тех, кто подвергается абьюзу, часто бывают депрессии. Они бывали у папы, и вот теперь у меня. Я не понимала, что это за состояние, просто ходила как оглушенная. Не понимали родители, не понимали учителя. Я чувствовала постоянное отчаяние и тяжесть в груди, мне снились кошмары. Например, однажды приснилось, что в класс вошел учитель физики и сказал, что сделает нам объявление. Оно было такое. Ряд учеников восьмых классов приговорили к смертной казни. Наступило тяжелое молчание. Физик вышел из класса. Я бегу за ним следом, догоняю в коридоре и спрашиваю, за что школьники приговорены. Он спокойно объясняет, за некоторые нарушения дисциплины. Потом я вижу спортзал, где стоят лавки, и на этих лавках лежат мои одноклассники, которых должны казнить. Кажется, им должны отрубить головы. Что было дальше, я не помню. В процессе межпоколенческой передачи человек может видеть сны, иногда кошмарные, свидетельствующие о том, что он знает или фантазирует о своих предках. Помимо прочего, во сне может фигурировать тема смертной казни. Никто не понимал, что я чувствую. Классный руководитель в моем присутствии сказала маме: «Учителя сомневаются в ее нормальности». Я прямо ее спросила: «Я ненормальная?» И она быстро сказала: «Что ты, конечно, нет». Мама мне говорила: «У тебя тупой, ничего не выражающий взгляд идиотки». Кажется, тогда меня никто не поддерживал, кроме придуманных мною привидений. У тех, кто подвергается абьюзу, возможны попытки суицида. В то время я два раза пыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток. К счастью, плохо представляла, как это сделать. Мама всегда интересовалась медициной и выписывала журнал здоровья, и у нее был справочник фельдшера. Почитав об отравлениях, я посмотрела, каких таблеток дома много. Оказалось, много димедрола. Я посчитала таблетки, набрала токсическую дозу и проглотила. После этого легла в постель и просто хорошо, долго поспала. Димедрол оказался безвредным. Тогда я стала искать в справочнике, какие таблетки имеют летальную дозу. Оказалось, аспирин. Посчитала таблетки, сложила перед собой горкой и начала пить. Но на полпути испугалась и оставшиеся выбросила. Как я уже упоминала, в тот период мне время от времени устраивали семейное судилище. И тогда как раз готовился очередной такой суд. Папа, мама и бабушка уже собрались в гостиной, где ждали моего прихода. Может, потому я и отравилась? Когда все начали говорить, что они обо мне думают, меня стало сильно тошнить, и я убежала в туалет. Взрослые, наконец, поняли, что я действительно плохо себя чувствую, и отстали. Весь следующий день я отлеживалась и читала книжку, потом вернулась в школу. Интересно, мама ведь наверняка заметила, что ее запасы таблеток уменьшились. Почему же никак не отреагировала? Родители всегда молчали, если происходило что-то их пугавшее. Может быть, и моя вера в привидения, встревожившая учителей, так пугала родителей, что они молчали? В книгах те, кто не вернулся живыми к живым людям, иногда приходят как привидения, чтобы рассказать родственникам о случившемся с ними. Лет в 13-14 я любила сочинять истории о привидениях и рассказывать о них так, будто сама их видела. Я никогда не верила в привидения, но это было интересно. Однажды летом мы были в совхозе с учительницей химии и вместе с ней пошли гулять в поле. Я рассказала ей историю о привидениях, будучи уверена, она поймет, что это лишь выдумка, фантазия. Но она решила, что я во все это верю, встревожилась и в мое отсутствие попросила девочек не рассказывать при мне страшные истории, так как я очень впечатлительная. Помню, я придумала, а потом рассказывала историю, в которой у меня был друг-привидение, но внезапно исчез. Кто был тот друг? Возможно, мой помощник и защитник, призрак невернувшегося с войны деда Федора? Или в нем воплотился собирательный образ исчезнувших родственников? Друг привидения, который помогал бы разгадывать загадки, среди которых я живу. Пытали ли деда Федора? А прадеда Семенова? А троюродных дедов-немцев? Тогда я о ком-то из них просто не думала, о ком-то вообще не знала. Но однажды взяла лезвие и порезала себе кисти рук. Сделала много-много порезов. Я видела, как появлялись все новые тонкие красные следы и не чувствовала боли. Потом, как могла, забинтовала, а в школе стала врать одноклассникам, что провела какой-то опыт по химии и случайно обожгла руки. В конце концов, порезы стали заживать, и я сняла бинты. Учительница русского языка спросила: «Испытание силы воли?» «Не знаю. Может, импровизированная пытка?» А родители, как всегда, никак не отреагировали. Как всегда, когда случалось что-то пугающее. Тогда я еще не знала, что подростки иногда режут себе руки. Обычно это означает очень тяжелые переживания, и физическая боль отвлекает от душевной. Но мне не было больно, и больше я так не делала. Окружающие по-прежнему считали нашу семью прекрасной, и все странности приписывались только мне. Однажды, когда мне было уже лет 14, наш класс пошел в поход под Бештау. С нами была наш классный руководитель с мужем, и мой папа тоже пошел. Мы ведь благополучная семья, кто бы сомневался. Помню, как на привале мы сидели у костра, кто-то из одноклассников, Галина Георгиевна с мужем, мой папа и я, в том самом месте у родника, где мы когда-то сидели у костра с бывшим узником ГУЛАГа. У местных жителей это было любимое место для пикников. И Галина Георгиевна с мужем стали вспоминать, как я в 5 классе сбежала из дома и пришла к ним. Они стали спорить, говорила ли я, что меня будут бить, или не говорила. Шутили, смеялись Галина Георгиевна с мужем, смеялся мой папа, как будто вспоминали чрезвычайно забавный случай. С папой я связываю еще кое-что. Среди неразрешимых загадок в моем детстве была такая: кто в нашей семье портит вещи? Впрочем, бабушка Нюся предлагала отгадку. Ей, как будто еще тетя Нина, наша квартирная хозяйка на поселке, сказала: «Виктор все портит». Что конкретно могла знать или видеть тетя Нина? А я кое-что видела. На лоджии у нас была протянута бельевая веревка. Как-то выхожу туда, чтобы снять с веревки свои колготки. Потянулась за колготками, а они сверху порезаны. Ноги целые, а сверху все изрезано. В том месте, где у женщины промежность, все было порезано ножницами много-много раз. Я почему-то поняла, что говорить об этом никому не надо. Сняла колготки с веревки, убрала. И потом еще пыталась носить, заклеивала, зашивала. Они, конечно, расползались. Здесь интересен еще такой момент. Мама все мои вещи знала наперечет. Если бы я что-то порвала сама, она сразу заметила бы и стала ругать. А тут стояла тишина. Когда случалось что-то пугающее, стояла тишина. Тогда я была еще школьницей, и те колготки мне очень нравились. Плотные, светло-серые колготки. Я любовалась их цветом и своими ногами в них. Колготки их красиво подтягивали. Не так уж часто мне тогда нравилась какая-то одежда на себе. Я уверена, что так порезать женскую вещь, колготки, мог только мужчина. И больше всего пугало, что это нападение на мою вещь. Это значит, оно было направлено на меня, как и полагалось в нашей семье. Много позже, когда я была уже студенткой, у меня был медовый крем-гель для рук, который мне очень нравился. Я сама его купила, ведь уже получала стипендию, с которой мама оставляла мне 10 рублей в месяц. Так что у меня завелись деньги. Это был маленький зеленый пластиковый флакончик. Свою косметику я держала на шкафу. Однажды я достала этот крем и увидела, что у бутылочки грубо, криво срезана верхняя часть. Не крышку открыли, а просто срезали верх вместе с крышкой. Я, как и в случае с колготками, снова испугалась и никому ничего не сказала. Сохранила флакон. Закрывала его, натягивая верхнюю часть на нижнюю, и продолжала пользоваться кремом. Хороший крем, медом пах. Как грубо были порезаны и колготки, и крем. Явно не женской рукой. Это действительно сделал мой добрый папа? А если не он, то кто? Страшная догадка о межпоколенческой передаче травмы посещает меня, когда вспоминаю о дедовой медали за взятие Кёнигсберга. Она означает, что он видел много такого, о чем долго нельзя было рассказывать. При его жизни, наверное, никогда. Много изнасилованных, покалеченных, убитых женщин. В чем именно участвовал дед Петя или не участвовал? Этого я, скорее всего, никогда не узнаю. В одном могу быть уверена: Восточная Пруссия на всю жизнь осталась в его памяти. Рассказывал ли он что-то папе? Полагаю, что нет. Я вздрагиваю при воспоминании о колготках и креме. Да, мое восприятие испорчено психоанализом, изучало кое-что. Слишком уж эти покалеченные вещи напоминали о растерзанных женских гениталиях и покалеченных мужских. Мог ли папа знать что-то о Восточной Пруссии? Это вполне вероятно. Он мог получить некую информацию посредством бессознательной трансляции. Может, он и не понимал, почему рядом с отцом чувствует себя неуютно, но наверняка замечал негативную реакцию отца при упоминании войны, ее окончания, Калининграда, Кёнигсберга. Папа много чем интересовался и добывать информацию умел, если ему хотелось. Скорее всего, он не только чувствовал, но и знал. Что-то пугающее случалось в моей жизни вновь и вновь. На платяном шкафу в нашей с сестрой комнате всегда были сложены какие-то бумаги и журналы. Однажды я зашла туда вечером в темноте. Стала открывать дверцу шкафа, и сверху на меня посыпались газеты и письма. Я вышла из комнаты, чтобы выяснить, кто положил почту на шкаф. Никто не понял, о чем это я. Вернувшись в комнату, включила свет. Никакой упавшей почты там не было. В тот вечер у меня была высокая температура. «Дед Федор, если ты привидение, может, это были твои письма? И газеты, в которых была неправда? В реальной жизни твои письма, наверное, нигде не сохранились. А найти советские газеты, конечно, можно, ведь они безопасны, потому что надежно скрывают неугодные тайны». Это был не единственный случай с привидением. В другой раз, не помню, была ли у меня тогда повышенная температура, я тоже вечером в темноте зашла в нашу с Наташкой комнату, собираясь лечь спать. Свет не включала, чтобы не будить сестру. Вдруг в темноте разглядела, что на моей кровати кто-то лежит. На подушке была голова. Я нащупала волосы и в испуге выбежала из комнаты. Когда я стала говорить родителям, что на моей кровати кто-то есть, и они спросили, кто это, я сказала, «Кажется, мальчик». Может, я потрогала спящую сестру? Маловероятно, что это была абсолютная галлюцинация. А если пофантазировать о привидениях? Кто бы мог там появиться? Мой 9-летний дядя Коля. Но ведь призраки бестелесны, и я не могла бы его потрогать. Моя семья была тоталитарной, как советское общество, в котором за нас делали выбор, и после этого все голосовали «за». На одном из комсомольских собраний мне вздумалось воздержаться. Просто захотелось проверить, что будет, если уж спрашивают, кто «за», кто «против» и кто воздержался. Проголосовать против я не рискнула, это было бы слишком. На собрании присутствовала завуч по воспитательной работе. Она заставила меня встать перед классом и объяснить, почему я воздерживаюсь. Завуч обратилась к классу. «Может, она не хочет жить с вами одной комсомольской жизнью?» Мне пришлось мямлить какую-то чушь о том, что я не вполне поняла, за дальнейшее улучшение чего мы на самом деле голосуем. В общем, в результате мне расхотелось воздерживаться на собраниях до конца своей комсомольской жизни. Чтобы воздержаться дома, тоже требовалось немало мужества, и я делала это нечасто. Вы понимаете, почему я в 16 лет не дала маме проколоть мне уши? Родители подарили мне серьги, как я мечтала, серебряные. Я поехала прокалывать уши, но на двери единственного в городе косметического кабинета висел огромный замок. Но я ведь так давно мечтала надеть серьги. Пришла домой и попросила маму проколоть мне уши. Мама сначала достала иглы. Перебрав все, выбрала цыганскую, то есть огромную. Задумалась и стала ее рассматривать. Потом сказала, что надо зажечь конфорку и прокалить иглу на огне. И тут я поняла, нет, не дамся. Заперлась в ванной и проколола уши сама. Правда, той самой цыганской иглой. Возможно, слушатель подумает, мама, наверное, всего лишь хотела продезинфицировать иглу на газовой конфорке. Перед использованием она бы ее остудила. Не уверена. Зная маму, я тогда сильно испугалась. Я была уже студенткой, когда родители прочитали в газете или увидели по телевизору одну вещь, которая их крайне возмутила. Якобы какой-то американский педагог написал, что если приемный ребенок не слушается, его надо разок хорошенько избить. Он испытает шок, и посыл до него дойдет. Мои родители оба сидели и возмущались. Как можно бить приемного ребенка? Они не заметили, что я, их родная дочь, пребываю в шоке. Задание для тех, кто хочет лучше понять полученный от предков опыт и правильно им распорядиться. Передавались ли из поколения в поколение какие-то проблемы, трудности, тяжелые ситуации в вашей семье или в семье родственников, или, возможно, в знакомой вам семье? Это может быть насилие, эмоциональное, физическое, сексуальное, зависимости, алкогольное, наркотическое, игровая, повторявшиеся несчастные случаи, проблемы с законом и так далее. Можете ли вы вспомнить пример, когда семье удалось выйти из порочного круга и освободиться от повторений? Если получилось, можете ли вы объяснить, благодаря чему это произошло?